Мы прошли 500 метров, когда Сокол сказала: «Дальше я сама». И правда, пошла без посторонней помощи. Сначала неуверенно, а потом так же, как и раньше, если не быстрее. Ну да, пластырь после заживления раны и внедрения в человеческое тело дает ему избыточную энергию, взамен питаясь кровью, вырабатываемой организмом. По сути, это паразит, которого после излечения крайне сложно извлечь из человека. Но паразит не обременительный, скорее даже полезный, если только... Но об этом лучше не думать. До бандитской крепости оставалось не более километра, когда впереди мы услышали рев двигателей. Справа рос густой кустарник, где мы и спрятались. И вовремя. Потому что мимо нас прогрохотал грузовик, полный вооруженных бандитов. Что бы это значило? «Туда поехали, откуда мы пришли», — сказал Нок. «Решили проверить, сдохли мы с Соколом или нет». «Вот уж не знаю», — отозвался я. «Но думаю, что нам лучше поспешить, пока они не вернулись». Походу, в крепости осталось от силы человек 10. Хороший повод поторопиться. Все-таки с дисциплиной у бандитов было не очень. Двое часовых возле входа в крепость курили и трепались о чем-то друг с другом. Ник и Сокол вызвались убрать их. И сделали это довольно профессионально. Неслышно подкрались сзади и практически одновременно ударили прикладами. Ног своего по затылку, а Сокол в висок. Мда. Парень, походу, просто не любит убивать. А вот девушку бандиты разозлили всерьез. Я услышал, как от ее удара хрустнула височная кость. Значит, одним членом группировки стало меньше. «Быстрее!» — махнула мне рукой Сокол, и мы втроем, крадучись, вошли в полуоткрытые ворота базы. Вроде тихо, никто ничего не услышал. Будем надеяться, что и дальше будет вести так же. «За мной!» — шепнула девушка. За время моего пребывания среди бандитов она и вправду хорошо успела освоиться с внутренним расположением крепости. Варили укрепления довольно небрежно и не особо представляя, что понадобится, а что не очень. Вот зачем-то приварена к стене вертолетная кабина. Там кто-то, вероятно, шутки ради, сварил из стальных листов крохотную кабинку, криво написав на ней «Боксик Кума». Чуть подальше еще один закрытый стальной куб с надписью «Лепила». Ну и так далее. Много было закрытых помещений вообще без надписей, поэтому мне пришлось мысленно согласиться с Соколом. Найти местную тюрьму без проводника было бы просто невозможно. Бандитов в крепости и правда осталось немного, но все они были заняты своими делами, поэтому нам не составило особого труда в полумраке, еле-еле освещаемом вечными лампочками, проскользнуть туда, куда было нужно. Здесь. Сокол ткнула пальцем в стену, на которой можно было разглядеть не только следы камуфляжной краски, но и набитый через трафарет номер 241. Понятно. Когда-то это, скорее всего, был борт зараженного радиацией бронетранспортера, как и огромное множество другой техники, брошенной возле села Рассоха. Даже боюсь представить, какой радиоактивный фон у этой бандитской крепости, сваренной из останков тех машин. Впрочем, тем, кто сумел долгое время прожить в зоне и не сдохнуть, радиация не особо страшна. Может, иммунитет на нее какой-то вырабатывается, может, от природы мы такие, к ней менее восприимчивые, чем обычные люди. Но я думаю, что просто по каким-то причинам мутировали мы. Превратились в чудовищ, которым по барабану не только радиация, но и простые человеческие чувства и качества. Любовь, жалость, совесть. На философию меня обычно пробивает, когда я занят какой-нибудь нудной, монотонной работой. Дерусь, например. Или, достав бритву, аккуратно вскрываю стальную стенку бандитской тюрьмы. Аккуратно — это чтобы вырезанная стальная плита, упав внутрь, не прибила Захарова, который по закону подлости непременно будет сидеть именно у этой стены. Поэтому я сначала паз под пальцы вырезал, и лишь потом, держась за него, доделал остальное. И дернул на себя. Солидный стальной параллелепипед начал заваливаться на меня, но тут помогли Ног и Сокол. Втроем мы аккуратно опустили вырезанное на пол, даже не грохнули ничем. Ювелирно сработали, в общем. Края прямоугольной дыры слегка мерцали синевой. Моя бритва, когда режет что-то, порой оставляет такой след. Сокол слегка поморщилась. Оно и понятно. Из дыры мерзко пахнуло дерьмом и вонью давно немытых человеческих тел. Мы тут в зоне ко всему привычные, но когда оно настолько концентрированное, не захочешь, а скривишься. «Чем обязаны?» — раздалось из темноты. Я щелкнул фонариком на цевье автомата и шагнул внутрь. Если Сокол ошиблась, надеюсь, успею отработать прикладом или с ноги, ибо стрелять не хотелось. Пусть и мало бандитов осталось в крепости, но для нас может хватить. Правда, мне показалось, что я узнал этот голос. Фонарик выхватил из темноты знакомые водянистые глаза, седую бородку и мятый синий галстук. Ну да, ошибиться невозможно. Кто ж еще в зоне галстук носить будет? «С воскрешением, профессор», — сказал я. «Да-да, я тоже рад вас видеть», — надменно произнес Захаров. «При этом напоминаю, предпочитаю, чтобы меня называли академиком». «Может, ему погоняло такое приклеить? Академик?» — раздался из темноты другой голос. «Чисто, чтоб не путать». Я повел стволом автомата и невольно присвистнул. Узнать этого человека было можно, но с трудом. Индус страшно похудел, осунулся, кожа до кости. Плюс лицо его покрывали язвы и сыпь, какие случаются, если человек долгое время не мылся и не употреблял витаминов. Судя по губам, впавшим внутрь, зубов у него тоже осталось немного. Я не великий спец в медицине, но с первого взгляда было понятно. Заключенный слишком долго просидел тут на крайне скудном пайке, и недалек тот день, когда цинга его доконает. «Здорово, индус», — сказал я. «Сдается мне, что твой брат не особо был рад тебя видеть, когда нашел живым в этой крепости». «Еще как рад», — усмехнулся бывший главарь бандитов. «Вишь, в какой санаторий определил, со всеми удобствами». «Санаторий, конечно, отменный», — кивнул я. «Но, похоже, вы тут с академиком уже достаточно отдохнули, так что рекомендую свалить отсюда, пока не поздно». «Годная идея», — хмыкнул индус. «Но не дойду я. Кондехайте без меня. Только просьба у меня к тебе будет, снайпер. Можешь меня быстро завалить? Всегда духовитым пацаном себя считал, а сил уже не хватает башку об стенку разбить. Да и если по чесноку, страшно это, умирать». «Не особо», — сказал я, подходя и поднимая индуса. «Я пробовал и не раз. Дело привычки». Конечно, бывший главарь бандитов не был мне другом, но я помнил, как он честно пытался спасти меня от смерти, при этом, конечно, стараясь не потерять лицо перед своей братвой. А я такое ценю. И еще я ценю, когда человек не до конца прогнил изнутри, когда в нем осталась хоть малая искра того, что делает нас людьми, отличает от животных. В наше время такая искра дорогого стоит. И не только в зоне, но и на большой земле тоже. Потому что уж больно редко встречается. Я вытащил индуса через прорезанную мною дыру в стене. Захаров вылез сам, подслеповато щурясь от, мягко говоря, неяркого света вечных лампочек, мерцающих под высоким потолком крепости. «Валить Катара временно отменяется», — сказал я Ноку и Соколу, которые ждали меня снаружи. «Нужно вывести этих людей отсюда. Тогда Катар сам за ними примчится. Вот и предъявим ему по полной». Сокол бросила на пленников недовольный взгляд, но прикословить не стала. «Все-таки правильная девчонка, это бывшая борговская разведчица. Тоже с искрой». Увидела изможденного человека, и в ее глазах недовольство сменилось чем-то похожим на жалость. Вот уж этого я точно не ожидал от девушки-бойца, которая на первый взгляд, кроме своих целей, ничего не видит и знать не хочет. «Быстрее в гараж», — сказал я. Нок сразу же привычно подставил плечо индусу. «Кстати, нормальный парень этот Нок. Пооботрется в зоне немного, правильным сталкером будет. Я в людях редко ошибаюсь». План мой был прост. Я помнил, что в гараже бандитов стояли БРДМ-2РХБ и два БТР-70, которые активно использовались при ликвидации аварии на ЧАЭС. Вылизанные до блеска и оснащенные штатными пулеметами. Сейчас бы нам исправный бронетранспортер очень пригодился. С управлением я уж как-нибудь справлюсь. И куда отвезти изможденного индуса, знаю, благо тут не особо далеко. Причем туда, куда я его намеревался отвезти, Катар сунуться не рискнет. Кому ж хочется, чтобы потом за ним вся зона гонялась, как сейчас за мной. Путь до гаража был знакомый. Крадучись вдоль стен, мы дошли до металлических ворот, находящихся прямо внутри крепости. Помнится, не особо давно мы с Катаром штурмовали эти ворота, отстреливаясь от наседающих бандитов. Примечание. События, описанные в романе Дмитрия Силова «Закон охотника» литературной серии «Сталкер». А теперь вон оно как повернулось. Снесло Катару крышу, как только он власть распробовал. Родного брата решил в тюрьме сгноить, и меня, который ему жизнь спас, на смерть послал. Но я давно уже устал удивляться людским поступкам, поэтому произошедшее воспринял совершенно спокойно. И так же спокойно, без эмоций, нажму на спусковой крючок, когда наши пути с Катером вновь пересекутся. Чувства возможны, когда убиваешь человека. Если же защищаешь мир от двуногой твари, это все равно, что мусор убрать. Кто ж рефлексирует, когда стальным веником работает? Правильно, никто. Индус был совсем плох, шел еле-еле. Но все-таки мы дошли. Замок с ворот я аккуратно срезал бритвой. После чего также осторожно отжал стальную створку, чтоб она не скрипнула, и мы проскользнули в образовавшуюся щель. Бронированные машины были на месте. Ну что ж, пока все идет нормально. Надеюсь, у нас еще осталось время до возвращения Катера с бандой, чтобы залезть в один из БТРов, завести его и... Но я ошибся. Из-за БРДМ-2 РХБ медленно вышел Катер, размеренно хлопая в ладоши. Следом за ним из-за БТРов вышли человек 15 бандитов, само собой со стволами, направленными на нас. «А ты неплох, снайпер», — хмыкнул Катер. «Только не учел одного. Форсированного движка у нашего грузовика и безбашенного водилы, который летает по зоне как реактивный самолет, потому что за версту аномалии чует». Я посмотрел на припаса, что стоял рядом с Катером, отведя взгляд в сторону и направив свой ремингтон стволом в землю. Что ж, я не винил своего старого знакомого, который не был мне ничем обязан. Он просто слишком хорошо сделал свою работу, что не совпало с моими планами. Бывает. Это я сплоховал. Не учел, что у водителя, который столь лихо гоняет по зоне, может быть столь развитая чуйка на аномалии. Редчайшая способность среди людей, о которой припас мне не говорил. Впрочем, мы не настолько хорошо были с ним знакомы, чтобы откровенничать друг с другом. Интересно, а в моей жизни вообще был кто-то, с кем я когда-либо говорил по душам? Надо будет попытаться вспомнить потом. Если, конечно, сейчас удастся в живых остаться. Ибо на этот счет у меня были серьезные сомнения. «То есть ты, снайпер, решил нарушить наш уговор и забить на задание?» — продолжил Катер. «Нехорошо для столь известного сталкера. Не по чести так поступать. Самый натуральный зашквар получается». «Зашквар — это посылать людей на верную смерть в аномалии, как быков на бойню», — отозвался я. «Как и родного брата вместе с пожилым человеком гноить в вонючей камере». «А вот это, сталкер, не твое дело», — скривился Катер. «И кто бы говорил насчет людей, обреченных на смерть? Оставить раненого умирать, не подарив ему последнюю пулю, это вообще верх беспредела. Но зона справедлива. И сейчас этот раненый спросит с тебя по полной». Из-за БТРа медленно вышел Бакарес. Я даже не сразу понял, что это он. Так-то с виду да, похож. Но вместо глаз у него были яркие синие шарики. И сквозь дыры от пуль в камуфляже синева просвечивала, там, в районе живота, куда я всадил очередь. И рана на ноге, откуда ног вырезал кусок мяса, была залита синевой, словно крашеным жидким стеклом, в котором, словно в аквариуме, роились маленькие лазурные огоньки. Объяснений не требовалось, и так все было ясно. У Бакареза не хватило духу приставить к подбородку ствол автомата и нажать на спуск. Но он слышал, что синяя аномалия дарит быструю и безболезненную смерть. И дополз до нее, и окунулся в эту живую синеву, ожидая легкого ухода в край вечной войны. Но вместо этого получил излечение. Или проклятие, это уж как назвать то, что с ним произошло. Видимо, раненое и беспомощное существо эта аномалия воспринимает не как потенциальную опасность, которую необходимо уничтожить, а как хороший повод для создания симбионта. Зачем это ей нужно? Да кто ж знает, какие у этих аномалий резоны. Может, размножаются они так, эдаким замысловатым образом, отправляя дальше частички себя, как пчелы переносят на своих лапках пыльцу цветов. Но даже если это и так, аномалия не полностью захватила Бакареза, малую толику разума точно ему оставила. И сейчас этот разум полностью заполняла ненависть. Светящиеся изнутри синие шарики медленно повернулись в глазницах, остановились на мне. В следующее мгновение Бакарес взревел, страшно по-звериному, и ринулся на меня. Быстро, очень быстро, неожиданно быстро. Люди так двигаться не умеют. Словно синяя молния сверкнула перед моими глазами, после чего страшный удар швырнул меня на бетонный пол. Мутировавшая тварь явно метила мне в горло, но, видать, измененное тело слушалось бокореза не особенно хорошо. Двигалось в несколько раз быстрее обычного, а вот с координацией движений небольшая проблемка возникла, которая меня и спасла. Бокорез метил в горло, а ударил ниже, в грудь, туда, где в нее была намертво вбита пулей летучая мышь, вырезанная букой из бронепластины. Верхняя часть моего туловища взорвалась болью, от которой потемнело в глазах. Но я нашел в себе силы удержать сознание, явно вознамерившееся меня покинуть. Хорошая способность, которую я в себе очень уважаю, так как она не раз спасала мне жизнь. Как сейчас, например, когда я, не увидев, а скорее предугадав следующий удар бокореза, всем телом рванулся в сторону, уходя в перекат. Каблук бандитского берца врезался в бетон, туда, где долю секунды назад была моя голова. Если б этот удар достиг цели, мой череп лопнул бы, словно гнилой арбуз. А так у меня появилось полсекунды, чтобы рвануть вниз переводчик огня, направить на бокореза ствол автомата и почувствовать, как оружие вылетает из моих рук от страшного удара. С реакцией у мутировавшего бандита было все в порядке, и на этот раз он не промахнулся. Заехал с ноги туда, куда метил. Хорошо, что справа ударил по автомату, а не слева, а то бы не избежать мне как минимум перелома пальцев. А тут, можно сказать, повезло. До следующего удара, который я могу и не пережить. Но вместо него сбоку от меня раздался грохот. Автоматная очередь, раздавшаяся рядом в закрытом помещении, это как дать двумя маленькими молотками по барабанным перепонкам. Не критично, но очень мерзко. Рефлекторно замираешь на полмгновения, оценивая ситуацию и соображая, что делать. Вполне достаточное время, кстати, чтобы увидеть, как пули бьют в тело антропоморфной твари, вышибая из нее синие брызги, совершенно не похожие на человеческую кровь. Это Нок не растерялся, среагировал, и тем самым подарил мне еще полсекунды для того, чтобы выдернуть из ножен мою бритву. Орудие для пробивания порталов между мирами и оружие последнего шанса, когда больше ничего не остается, как с ножом в руке броситься на тварь, которую пули могут притормозить ненадолго, но не убить. Я не знаю, что сделала та синяя аномалия с телом бокореза, но от человека в том теле осталось мало. Я бежал и словно в замедленном фильме видел, как с рук бандита кусками отваливается кожа, обнажая студенистую синюю плоть, внутри которой обеспокоенно метались огоньки, изменяя ее на глазах. Руки бокореза стремительно удлинялись, становились тоньше, превращаясь в некое подобие гибких мечей, эдаких обоюдоострых хлыстов. Эти руки щупальца взметнулись вверх. Мгновение и страшный двойной удар рассечет меня на несколько кусков кровоточащего мяса. Но мгновения у бокореза не было, потому что я прыгнул вперед, прямо под взлетевшие вверх синие хлысты, вытянув вперед руку с ножом как можно дальше. Мы с бокорезом ударили почти одновременно, но все-таки я на четверть мгновения раньше. Туда, куда метил, под левое ухо. И сразу, уже падая, резанул ножом в бок, что было сил. И не зря. Моя бритва пространство между мирами взрезала легко, словно масло. А тут я почувствовал неслабое сопротивление, словно толстую резину полосовал. Чуть запястье себе не вывернул, но все же движение завершил до конца. Бокорез жутко захрипел. Попытался схватиться своими острыми щупальцами за горло, но сам запутался в них. А из рассеченной шеи бандита уже потоком хлестала синева, стремительно теряя цвет и превращаясь в лужу черной жижи, пузырящейся на бетоне. Я же после своей атаки стремительно ушел влево и понял, что стою один против целого взвода вооруженных членов группировки, держащих меня на прицеле. Но на меня они, конечно, зря отвлеклись, потому что в следующую секунду по ним замолотили сразу два автомата. Но к соколам времени не теряли. Кстати, в помещении против плотно стоящей группы людей автоматы Калашникова — штука страшная, особенно если пули в патронах доработаны вопреки Гаагской конвенции. Я и не предполагал, что Нок умеет так стрелять. На стрессе, да почти с бедра, далеко не каждый сможет попасть в голову человека с 10 метров. А этот парень именно по головам очередью хлестнул, расколов при этом три черепа, из которых, словно гнилых арбузов, на остальных плеснуло содержимым черепных коробок. И потом обратно стволом повел, отчего на теле еще нескольких бандитов моментально вскрылись багровые вулканы. Сокол тоже не зевала, молотя из своего АК. И двух секунд не прошло, как половина команды Катара отправилась в край Вечной войны. Еще бы столько же, и вот она, победа. Но Катар был опытным бойцом и сориентировался мгновенно. Прям как стоял, так и рухнул ничком грудью в бетон, при этом в падении успев дать короткую очередь. И мне не надо было оборачиваться, чтобы понять. Все, Нок погиб, потому что вся очередь Катара улетела в него. Когда счет идет даже не на секунды, а на доли мгновений, сознание оказывается в роли зрителя, но никак не руководителя. Вроде и осознаешь все происходящее, но словно наблюдая со стороны, как действует твое тело, которое само знает, что ему делать. Попахивает шизой, раздвоением личности. Но не пофиг ли, если это странное состояние в который раз уже спасает тебе жизнь? А так-то все мы здесь в зоне сумасшедшие, отбитые на всю голову. Потому что нормальные сюда не лезут, а спокойно живут себе на большой земле, получая свою дозу экстрима от компьютерных игр и чтения боевой фантастики. А мы? Мы сталкеры, которые живут в реальности, так похожей на кошмарную книгу, написанную нашей кровью на теле зоны. Ну, уже понятно, что если мне такая вот разновсякая философия в голову лезет, это значит, что я в бешеном ритме пытаюсь спасти свою жизнь. Потому что, грохнувшись на бетонный пол, Катар автомат из рук не выпустил, а довернул ствол в мою сторону и выпустил остаток магазина туда, где я только что стоял. Я же уже летел, вновь распластавшись в прыжке, над его очередью, чувствуя, как горячие пули рвут камуфляж на моей груди, обжигая кожу. Но поднять ствол чуть раньше Катар не успел. Я рухнул на него. Однако резануть бритвой по шее бандита не смог. Тот в последнюю секунду вертанулся ужом, ударив горячим стволом автомата по моей руке. Ловкий паскуда. Нож-то я удержал, но толку от этого было мало. Катар вскочил на ноги, отпрыгнул назад, отщелкнул пустой магазин, бросил его на пол, потянулся за полным. И в этот момент в стену гаража, что была позади Катара, долбануло. Страшно, словно некий великан с размаху шарахнул по ней гигантской кувалдой. Стальная стена мгновенно порвалась, словно была сделана из бумаги. Из разрыва полыхнуло огнем. Струя неистового пламени шарахнула в борт БРДМ-2РХБ, которая вздрогнула, словно живое существо, получившее смертельную рану. И ежу понятно, что произошло. Кто-то снаружи выстрелил в стену бандитской крепости из гранатомета, и струя огня, прорвавшая сталь, это не что иное, как кумулятивная струя. Разрыв в стене был, понятное дело, небольшой, но чуйка мне подсказывала, что это только начало. Бандиты, которых Нок и Сокол так ловко прочесали очередями, героев из себя строить не стали. Те, кто остался в живых, сразу же ринулись кто куда, ища укрытия. А сейчас они и подавно ломанулись из гаража по понятной причине. Если кто-то снаружи так нахально развлекается стрельбой из РПГ, это значит, что пулеметчики крепости уже подавлены, и сейчас здесь начнется настоящее веселье. Катар, не будь дурак, рванул из гаража быстрее всех. И Ктулху меня побери, я бы догнал этого урода и вытряс из его карманов драгоценные для меня гильзы, за которыми я, собственно, сюда и пришел. Но тут мой взгляд упал на Захарова и Индуса, которые едва держались на ногах. И на Сокола. Девушка лежала на полу, держась за живот окровавленными пальцами, а Нок, наплевав на происходящее вокруг, разматывал свежий бинт. Так вот оно что. Очередь Катара предназначалась Ноку, но Сокол закрыла парня собой, и вся порция раскаленного свинца досталась ей. Однако она была еще жива. Я не мог вот так бросить раненого человека, который несколько мгновений назад спас мне жизнь. «Не бинтуй, нет времени!» — заорал я, бросаясь к ближайшему БТРу. «Просто приложи бинт к ране, пусть она сама его держит, и тащи ее сюда, если хочешь, чтоб она еще пожила». Я знал, бандиты держат свои боевые машины в постоянной готовности. Вернее, не бандиты, а припас, который последним бежал за катером, но перед внутренними воротами гаража вдруг притормозил и бросил взгляд на меня. Это был шанс. Я понимал, завести бронетранспортер я заведу, и даже смогу проломить им внешние ворота гаража. Вот только кто будет отстреливаться и руководить моей госпитальной командой? Но-ка вон Сокол полностью занимает. Чуть не плачет парень, осознавая, какой ценой девушка спасла ему жизнь. То есть в ближайшее время он вряд ли боец. Насчет Захарова и Индуса понятно. Пожилой ученый, хоть и вполне еще способен держать оружие, но сейчас он поддерживает Индуса, который вот-вот отрубится от истощения. Короче, взгляд припаса был для меня надеждой на спасение. Я махнул рукой бандиту. «Иди, мол, сюда, да поскорее!» Тот же нерешительно повернул голову, глянул вслед катеру, который несся прочь так, что только берцы сверкали, и, больше не раздумывая, побежал обратно, к БТРу. Говорить было не о чем, да и некогда. Счет шел на секунды. Но мы справились. Сокола и Индуса уложили внутри машины на трехместные сиденья. Припас бросился на место водителя, я к пулеметам. Захаров же довольно шустро автоматы собрал. В БТР забросил и люки за нами захлопнул. Молодец, ничего не скажешь. Несмотря на возраст, когда надо, ученый двигался так, будто ему было 18. Не иначе какие-то настойки на артефактах употребляет. А загрузились-то мы вовремя. Потому что в стену гаража ударили еще три ракеты, выдрав из нее неслабый кусок, который гулко шарахнул по броне нашего бронетранспортера. Понятно. Первый пробный саданули посмотреть, насколько толстая та стена, и возьмет ли ее РПГ. После чего уже долбанули по-взрослому. Сейчас гранатометы перезарядят и вынесут ее совсем, а потом внутрь крепости через пролом ломанутся. Я думал, что припас направит бронированную машину на закрытые ворота гаража. По идее, БТР с разгону их бы вынес. Но наш водитель решил иначе. Движок взревел, словно раненый медведь. Бронетранспортер вздрогнул, дернулся и, набирая скорость, помчался прямо к стене, пробитой гранатометами. «Рехнулся!» — перекрывая голосом рев движка, заорал я. «Сожгут нахрен!» «Не успеют!» — в ответ проорал припас. А больше ничего крикнуть и не успел. Нос БТРа, похожий на огромное стальное зубило, врезался в изуродованную стену, с кошмарным скрежетом порвал неровные края пролома и вырвался наружу. Со своего места из башни я еще успел увидеть трех бойцов в зеленых комбезах, пристраивающих на плечи ручные противотанковые гранатометы. И даже их круглые глаза разглядел. Не ожидали они такого поворота событий. Потому и среагировать не успели. БТР сшиб всех троих. И я прям позвоночником почувствовал, как широкие колеса проехались по человеческим телам. А может, и показалось мне, что хруст их костей через сиденье в копчик отдался. Воображение-то у меня богатое. Но грустить по поводу безвременной кончины троих бойцов группировки «Воля» времени не было. Да и желания тоже. Хотя бы потому, что остальные «зеленые» открыли по нашему БТРу беспорядочный огонь. Причем было их, тех «вольных», вокруг немало. К счастью, гранатометы имелись только у трех безвременно погибших. Остальные лупили по нам из ручного стрелкового, что для БТРа не особо ужасно, если молотят не бронебойными. А вот когда я саданул по стрелкам из крупнокалиберного пулемета КПВТ, это оказалось эффективно и зрелищно. Танковый пулемет человеческое тело рвет в клочья, отчего в лица более везучих бойцов летят куски мяса их товарищей, которые, кстати, только что были живыми. Надо сказать, жесткий психологический эффект получается. Даже те, у кого нехилый боевой опыт и нервы стальные, невольно начинают думать о том, куда бы спрятать свою тушку, чтоб с ней не случилось то же самое. В общем, на несколько секунд удалось нам деморализовать толпу вольных, вступивших на тропу войны с группировкой бандитов. И этих секунд припасу хватило, чтобы разогнать БТР и на ходу долбануть в край кузова одного из грузовиков, на которых зеленые сюда приехали. Получилось круто. Грузовик, загребая колесами грязь, развернулся на 180 градусов и прикрыл собой нас от вольных, которые наверняка успели подобрать хотя бы один из уцелевших гранатометов и послать нам вслед смертоносный гостинец. Но не вышло. ибо Катор не соврал, и водила у нас был реально замечательный. Если б не он, думаю, горели бы мы уже в угнанном БТРе, поджаренные реактивными гранатами. То есть надо признать, что план мой изначально был неважный. Не зря ж Катор со своей кодлы предпочли свалить, нежели грузиться в бронетранспортеры. «Благодарю», — проорал я. Вместо ответа припас, успевший натянуть на голову танковый шлем, бросил мне такой же. И когда я надел его, бросил в ответ: «Обращайся, если что». И добавил: «Куда рулим?» «К болоту», — ответил я.